Глава 26. Пеликаны. Кататься на голове Криса было весело. До поры, пока Кенни в шутку не назвал его дедомобилем. Крис уловил в необычном названии оскорбление, поэтому выкинул внука прочь. Пришлось использовать праночервей, чтобы залечить раны. На обратном пути Крис сказал: «Буду каждый день выходить для тренировок. Ты справишься один?» «Да, в городе Листа на меня вряд ли кто-то нападет», — недовольно ответил Кенни, все еще злясь на деда. «Тогда отлично», — кивнул Крис. «Думаю, через дней 5 можно отправляться дальше. Я все подготовлю, так что можешь дальше играть дома». Кенни закатил глаза, но не стал поправлять деда. После возвращения домой Кенни весь вечер провел за созиданием амулетов. После он некоторое время уделил на продумывание нового артефакта, похожего на ховерборд. Идей было много, но далеко не все так легко реализуемы. Кенни увлекся настолько, что Ире пришлось его прервать, иначе он бы просидел всю ночь. На следующее утро Кенни выбрался из города в лес. Он хотел проверить действие флейты подавления и получше изучить лук со стрелами. «Начинаю», — Кенни глубоко вдохнул и выдохнул. После чего дунул в кончик флейты. Он сразу ощутил, как прана вытекает из него и напитывает святой артефакт. Все живые существа вокруг попадали на землю, раздались испуганные писканья и рыки. Кенни убрал флейту от губ, действие артефакта прервалось. «Я не слышу мерзкий писк, когда сам использую флейту», — пробормотал Кенни. «Это здорово», — ответила Ира. Кенни еще пару раз дунул в кончик флейты, проверяя разные предположения. Но святой артефакт имел всего одну способность, хоть и невероятно мощную. «Действие флейты зависит от того, кто ее использует», — рассуждала Ира. «Радиус действия и эффективность сильно увеличатся, если во флейту будет дуть маршал. Думаю, Крис этим артефактом может убить десятки тысяч людей в городе за первые полминуты использования». «Если в городе, то еще больше», — пробормотал Кенни, убирая флейту. «Такое оружие массового уничтожения лучше устранить на всякий случай, но пока Кенни решил оставить флейту у себя». Проверка лука и стрел снова ничего не дала. Кенни был почти уверен, что лук – артефакт высокого качества, но точные свойства не смог выяснить. На этом он решил закончить проверку и вернуться в город, продолжать свои тренировки и исследования. Через 2 дня за завтраком Ира вдруг сказала: «У Марианеллы ужасное настроение, она очень злая и расстроена». Кенни бросил короткий взгляд на Марианеллу, но не заметил и следа описанных эмоций на ее равнодушном лице. «Она точно расстроена?» Но Кенни верил сестре. Она очень точно определяла чужие эмоции. Интересно, что произошло? Кенни не мог знать, что Марианелла ночью попыталась прорваться к рангу маршала. Она накопила достаточно ресурсов, потратила 2 тонны камней праны, но у нее не получилось. Она провалилась. Дни плавно перетекали один в другой. По утрам Кенни ходил с сестрами в город, после чего занимался созданием амулетов или опытами с червем-маткой. Перед сном он заходил в мир духов и бесцельно охотился на призрачных монстров. Вел он себя очень отстраненно и мрачно, почти не разговаривая с Люцией. Ангел не понимала, почему хозяин так изменился, но поделать ничего не могла. Из-за того, что приходилось себя так вести, Кенни стал меньше времени проводить в мире духов. Ему не хотелось отталкивать Люцию, он не винил ее в том, что она атаковала Аурелию или Иру. В эти моменты Люция была явно не в себе. Но Кенни не знал, насколько близка связь третьего и ангела. И пока Кенни не избавится от святого, он не мог действовать по-другому. Наконец, настал день отъезда. «Мы полетим!» — объявил за общим завтраком довольный Крис. Каждый день он выделял время для своих тренировок и не мог не нарадоваться своей силе. Но что самое главное, Крис полностью научился управлять своей сверхтехникой. Теперь при желании он мог вырасти немного, на 1-2 метра. Или же достичь немыслимых 30 метров, пока что его рекорд. Больше не получалось из-за ограничений королевства. Сейчас Крис пытался поднять ранг техники регенерации со средней до большой. Тогда у него получится самостоятельно восстановить пальцы, которые он потерял во время битвы в Грозовом перевале. «Полетим?» — уточнила Фластра. «На чем?» «Ты на чем, а на ком? Мы полетим на прано-пеликанах. Я уже договорился с небольшим караваном. Всего за 3 дня мы достигнем города Золотого Камня, а каждую ночь будем проводить в городах по пути». «О, класс!» — обрадовалась Фластра. «Сколько будет стоить?» — деловито уточнила Кластер. 50 килограмм камней праны с каждого», — ответил Крис. «Найдете столько?» Фластра и Кластер переглянулись. Кенни знал, что они продали каравану богатого папы сердце плантаций за огромные деньги, но с тех пор они немало потратились. Вдобавок, надо оставить средства на будущее, им еще предстоит обустроиться в совершенно новом городе. Поэтому трата 100 килограмм камней праны будет для них ощутимым ударом. «Мы заплатим», — кивнула Кластер. Кенни с подозрением глянул на нее. Неужели снова проникала в чужие дома и воровала? Поймав взгляд Кенни, Кластер нахмурилась, явно поняв, о чем он думает. Но говорить ничего не стало. Позавтракав, группа вышла из дома и направилась к северной границе города. Именно там находилась разгрузочная площадь, к которой вела торговая дорога, предназначенная для караванов и торговцев. На разгрузочной площади всегда было шумно, именно тут торговцы оставляли прано зверей. Их держали в специальных стойлах, где за отдельную плату кормили и ухаживали. Крис подошел к группе мужчин, одетых в красные одежды. Их возглавлял низенький мужик с роскошной каштановой шевелюрой. «Крис, дорогой!» — он ярко улыбнулся, увидев деда. «Я так рад, что ты пришел!» «Еще б ты не радовался!» — проворчал Крис. «Знакомьтесь, это Ауп. Только вас ждем! Идем к птичкам!» — засуетился Ауп. «Не отставайте!» Все торговцы в красном заскользили по площади, Крис и остальные поспешили за ними. Вскоре они оказались за пределами города и заскользили вниз по узкой неприметной трассе Пронария. Ауп остановился, только они спустились на несколько сотен метров. Кенни с любопытством рассматривал неухоженные каменные гнезда, полные мусора и костей. Похоже, они специально предназначены для прано-птиц. Один из мужчин в красном, высокий и лысый, вытащил из своего браслета небольшой инструмент, похожий на гармонику. Он коротко дунул в нее и замер. «Сейчас Луц вызовет птичек», — пояснил Ауп. «И полетим сразу! Аванс с собой?» «Держи!» — Крис неохотно отдал мешок с 250 золотыми монетами, половиной всей суммы. «Дорогой Крис, я люблю тебя!» — признался Ауп, пряча мешок. «Пошел ты!» — огрызнулся дед. «Где твои дятлы?» «Это не дятлы! Это пеликаны!» «Где они, я спрашиваю?» Крис начал раздражаться. «Скоро будут, не переживай!» Ауп улыбался, довольно поглаживая свой браслет. Кенни с любопытством наблюдал за ним. Этот низкий мужчина был всего на голову выше его, но так уверенно говорил с гигантским Крисом. «А какой у вас ранг?» — сделав невинное лицо, спросил Кенни. «Я? Великий генерал!» — Ауп выпятил грудь. «Очень сильный!» «Мой дедушка сильнее!» «Думаю, что да, сильнее!» — Ауп поднял голову и взглянул на Криса. «Недавно слухи поползли, что какой-то громила лес крушит. Не знаешь, кто?» «Нет!» — буркнул Крис. Поднялся ветер. «А вот и птички!» — радостно закричал Ауп. На каменные гнезда начали приземляться гигантские пеликаны. Каждый из них был вдвое выше слона, и они имели довольно массивный ковшевидный клюв. Всего прано-птиц оказалось 7. «Пусть отдохнут пару минут, покушают, водички попьют и полетим!» Ауп пригладил челку. А в это время один из торговцев подбежал к птицам и начал кормить их, кидал прямо в пасти тушки прана зверей и камни праны. Через минут 10 Луц снова дунул в свою гармонику. Пеликаны одновременно склонили свои головы, их клювы засветились и начали увеличиваться в размерах. Они довольно быстро достигли своими доньями поверхности земли и начали расползаться вширь. Остановились только когда достигли размера одноэтажного домика. Кенни, Фластра и Кластер завороженно смотрели на это зрелище. Они впервые видели что-то подобное. «А вот те двое, ваши», — показал Ауп на прана пеликанов. «Забирайтесь в клювы и полетели!» «Мы и правда полетим в клювах?» — не поверила Фластра. «Там довольно удобно». Ауп подмигнул ей и прыгающей походкой направился к одному из пеликанов. «Идем», — бросил Крис. Сидеть внутри клюва было не хуже, чем внутри панциря. Поэтому Кенни довольно легко свыкся с новым местом. 3 дня пролетели довольно быстро. По вечерам прано-пеликаны приземлялись в разгрузочных площадях разных городов. Но к разочарованию Фластры посмотреть города почти не удавалось. На следующее утро снова приходилось залезать в клювы и улетать. На одной из ночных остановок Марианелла рассказала о страшной новости. В ходе передела власти в поясе Средних гор маршал Богатый Папа был убит. Город Золотого Камня получил свое название благодаря основному минералу, из которого была сделана вся гора. Издали она выглядела как золотистый брусок, покрытый редкими светло-зелеными вкраплениями растительности. К сожалению, группе не удалось полюбоваться видами горы. Они вышли из клювов уже на разгрузочной площади. Когда все выбрались наружу и собрались вместе, Крис вытащил из своего браслета мешок и отдал его Аубу. «Ах, как хорошо!» — простонал торговец, щупая мешок с золотыми монетами. «Дорогой Крис, ты меня так радуешь!» «Идем отсюда!» — буркнул дед. «Мне не нравится этот коротышка». «В маленьком росте свои выгоды имеются», — посмеиваясь, ответил Ауб. «Я смогу залезть в клюв детеныша прана-пеликана, а ты не сможешь». «Идем отсюда», — повторил Крис, торопясь поскорее уйти подальше. Город Золотого Камня был больше всех городов, которые Кенни и сестры видели в области Малых Гор. Но он не сильно от них отличался. Разве что материалом для зданий почти всегда служил золотистый камень. Крис и Марианелла сняли 2 домика на окраине города со сроком на год. Оба дома находились по соседству, поэтому Кенни мог встретиться с сестрами в любой момент. Так началась мирная жизнь, без опасностей, без тревог и изнурительного путешествия. Кенни довольно быстро привык к ней, но он не позволял себе расслабляться. В его мозгу по-прежнему сидел прана-червь с осколком души третьего, от которого необходимо избавиться как можно скорее. Прошло чуть больше недели после прибытия, как Кенни решил поговорить с Крисом. Дед хмуро завтракал, пребывая в своих мыслях. В городе Золотого Камня он принялся сразу за 2 дела. Во-первых, начал созывать самых верных людей из племени Рокко. Во-вторых, раскрыл свой истинный ранг Марианелле и вместе с ней тайно сражался против союзников Лохрашина. На виду жизнь казалась мирной и безопасной, но на самом деле в городе бурлили подводные течения. Лохрашин не смог сразу заручиться большой поддержкой. Он находился в теле 11-летнего ребенка и максимум мог обладать силой капитана. Поэтому он доверил флейту подавления всего лишь капитану, в то время не было более удачных вариантов. Но в прошлом Лохрашин заложил немало скрытых механизмов для помощи себе будущему. И сейчас он их активно использовал. Компроматы, угрозы, шантаж, если требовалось подчинить кого-то против воли, заключенные в прошлой жизни договоренности для поиска верных помощников. Многие пронарии, на которых Лохрашин рассчитывал, погибли. Ведь прошло более 60 лет с тех пор, как он с ними договаривался. Но некоторые остались в живых и помнили о соглашении. Они стали самыми полезными подчиненными Лохрашина. Со временем вокруг Лохрашина собиралось все больше вольных и невольных последователей. Культ Святого Вора не мог допустить этого, поэтому без жалости уничтожал всех причастных. Крис присоединился к этой чистке. Чем тяжелее будет Лохрашину, тем легче будет жить Кенни. «Дед, дело есть», — Кенни отхлебнул чаю. «Я хочу отправиться в долину серых мамонтов». «Зачем?» — удивился Крис. «Чтобы найти цветок ликорис, также известный как цветок смерти», — серьезно ответил Кенни. «С ним я, наконец, смогу приступить к плану по уничтожению прана-червя в своем мозгу».